Непроизвольно Сергей Филиппович сунул руку в карман и вдруг понял, что так и не передал конверт. Может быть, вернуться в спальню княгини? Упасть перед нею на колени и признаться? Отдать письмо, заплакать, как ребенку на ее коленях? Она простит, и что с того, что волосы оказались ненастоящими? Половина Петербурга в париках ходит. Ну, что с того, что она курит сигары? Может быть, Наталья Андреевна еще не забыла своего покойного мужа? Может быть, она переживает? Отсюда и курение в постели, отсюда и все остальное. На лестнице, по которой Сергей Филиппович поднялся наверх, царил полумрак, но внизу в гостиной отчетливо раздавались голоса слуг. «Куда же он делся?» — спрашивал голос камердинера. Секретарь уже запомнил этот голос. По обращению к камердинеру остальных лакеев он даже узнал его имя. «Да ушли они, не дождались и ушли, Вольф Иванович. Вон дверь парадная не заперта, засов снят, точно ушли. Может быть, разозлился барин?» — предположил камердинер. «Обиделся? Ты точно думаешь, что ушел?» «Да ушел, ушел он!» — отозвался голос молодого лакея. — Не переживайте, Вольф Иванович, это как водится. Барыня отставку дала, а он несчастный на мороз и убежал переживать. Нужно было поискать другой выход, и секретарь пытался представить себе план этого обширного, богатого дома. Рассчитывая найти другую лестницу, он повернул в правый коридор, но обнаружил только вход в библиотеку. В библиотеке среди книг Сергей Филиппович почувствовал себя немного спокойнее. Он зажег лампу и осмотрелся. Здесь все было почти так же устроено, как и у Бурсы. Полки до потолка, маленькие каталожные ящички, несколько удобных столов, стремянка с плоскими ступенями, несколько кресел. Утомленный секретарь присел в одно из этих кресел и вытащил из кармана письмо, пересланное Бурсой. Он уж собирался вскрыть чужой конверт, когда совсем рядом раздался мужской голос. — Сергей Филиппович! — голос был раздраженный и знакомый. — Я прошу объяснения. Как вы здесь оказались? Секретарь испуганно поднял голову. В том месте, где в библиотеке, в доме на конюшне находилась дверь, ведущая в кабинет, здесь тоже была дверь. Дверь эта отворилась, и на пороге он увидел статную фигуру князя Валентина. Удивительно, но князь был одет по-домашнему. Секретарь вскочил из кресла и зачем-то поклонился. Он сообразил, что именно князя Валентина он видел некоторое время назад входящим через черный ход. Про князя Валентина и Наталью Андреевну давно и упорно ходили слухи, что они любовники, но до сих пор слухи эти подтверждения не имели. «Я здесь случайно», — прошептал секретарь. «Я пришел по делу. Слуга не пропустил, и я решил сам». «По какому же делу?» Князь Валентин, одетый в откровенно домашний халат, синий с золотым поясом, по всему, похоже, с трудом сдерживал ярость. «Какое дело, молодой человек, мог заставить вас вломиться в дом вдовы среди ночи? Так не ночь же еще, вечер», — пытаясь смягчить свой голос, насколько возможно, — возразил секретарь. «Это государь-император считает, что ночь. Нормальные люди только ужинать садятся». То, что произошло в следующие минуты, потом многие годы мучило Сергея Филипповича, возвращаясь кошмарными ночами в виде ярких картин. Потом он тысячу раз задавал себе вопрос «почему?», и ответ оказывался единственным — глупость и ревность. Только глупость и ревность. Как позже выяснилось, из библиотеки вела дверь в спальню княгини. И там на протяжении уже 10 лет Наталья Андреевна принимала любовников, пользуясь именно этой дверью. Князь Валентин, как, вероятно, и другие, до него приходил сюда вечером, проникая в здание через черный ход, переодевался и, дождавшись, когда слуги в доме угомонятся, направлялся в спальню к княгине. Если бы у князя Валентина была шпага, он, конечно же, убил бы секретаря одним коротким ударом. Но шпаги не оказалось. И Сергей Филиппович получил неожиданный удар кулаком в лицо. Секретарь упал назад в кресло, но тотчас вскочил и заметался по библиотеке, роняя книги. Если б секретарь знал, что в эту минуту сквозь специальное отверстие за ним наблюдает темный глаз камердинера, то, может быть, умер бы от страха, но об этом не знал и князь Валентин. «Да право, постойте!» Не в силах удержаться от смеха, сказал князь. «Погодите! Вам будто соли на хвост насыпали. Присядьте, что вы, право, как заяц, скачете. Погодите, давайте поговорим». Из всех этих слов в голову Сергея Филипповича запало только одно слово — «заяц».